Не кидай, не бросай, такова мораль, таков сюжет. Чтобы ты понял, не кидай, не бросай, такова мораль, таков сюжет. Чтобы ты понял, слушай сюда, гляди в оба, чтобы судьба не пустила тебя по боку. Без толку биться наедине с судьбой, поразмыслить надо, подумать головой. Совет мой, мой совет имеет вес, как ни крути, так оно и есть. Начни с того, кого ты знаешь, кто тебе дорог, кого уважаешь, с кем не лажаешь. Пожимаешь руки тем, кто за тебя и не кинет ради суки, тем, кто здравой движухе отдает предпочтение. Оставь за кадром свои впечатления, бей гаду кровь без тем, кто за тебя. Не груби жизни, такова история. Показал злость, гордость, не срослось, твоя вина. Прояви снисходительность к тому, кто не такой, как ты, а то останешься один. Услышишь так, ты часов с механической системой. Время не подвластно, но оно лечит вены. Когда кровь запеклась и осталась малость, будь высок и низок, но не проси жалость. Не кидай, не бросай, такова мораль, таков сюжет. Если ты не понял, не кидай, не бросай, такова мораль, таков сюжет. Если ты не понял, слышь, услышь, не поймешь, так кликнешь, поимеешь деньги и забудешь, смысл кинешь, очнешься, но уже будет поздно. Одному не справиться, одному жить сложно, одному нет входа и нет выхода. Начинать сходу и без выдоха, своя психика не выдержит напора, угнетения совести, душевного спора, разного сбора, нравства, морали. Ты видел радость, не ощущал печали, а если на тебя наклали, кого знаешь, ситуация такая, ты не понимаешь, что будешь делать, как существовать. Тебя все уважали, а сейчас наплевать, никому не интересно, кто ты, как ты. Ты так же не держишь, как в колоде карты, не знаешь, куда себя засунуть, где встать. Твоя карта бита, на тебя насрать. Кидай, не бросай, такова мораль, таков сюжет. Если ты не понял, не кидай, не бросай, такова мораль, таков сюжет. Если ты не понял,